Какое-то мгновение я колебался, но потом неопределенно хмыкнул. В принципе, почему бы и нет? Таша должна увидеть истинные лица окружающих ее людей. Самое время сорвать с них маски заботливых родственников. «Обещай, что после этого будешь сидеть молча», — попросил я. Дождался, когда Таша легонько сожмет мне плечо в знак согласия, и только после этого продолжил. «Грубо говоря, твой милый братец давал тебе настой, вызывающий зависимость. Еще бы пару недель, и ты жить без этого пойла не смогла бы». Все мое внимание было сосредоточено на Ромуале, поэтому я при всем желании не мог видеть то, как отреагировала Таша на мои слова. Однако услышал ее голос, пустой, безжизненный, когда она обратилась к брату. «Это правда?» Я изумленно изогнул бровь, когда ощутил, как яростно собеседник пытается сбросить с себя путы моих чар. А он не так прост, как кажется. Пожалуй, пару лет назад мне бы и не удалось с ним справиться. «Ответь своей сестре!» — скривил я уголки губ и еще чуть-чуть увеличил нажим. «Не заставляй ее повторять!» Мужчина вскинулся было встать, но тут же опустился обратно, судорожно дернул кадыком, словно слова встали ему поперек горла. «Да!» — прохрипел Ромул. «Ну зачем?» В голосе Таши было столько обиды, будто у маленького ребенка отняли и на ее же глазах сломали самую любимую игрушку. Ромул посинел лицом, его упорное сопротивление начало меня слегка беспокоить. «Как бы не переусердствовать, еще убью ненароком и безмерно обрадую тем самым святую инквизицию. Устали, небось, моего промаха дожидаться?» «Я не могу ответить при ней», — наконец взмолился Ромул с безумной надеждой, глядя на меня. «Пусть идет, я все тебе расскажу». Я мешкал лишь мгновение. Мой противник оказался слишком упрямым типом. Если я продолжу беседу в прежнем ключе, то рискую просто прикончить его. И потом, никто не мешает мне передать наш разговор Таше позже, наедине. Если, конечно, я сочту это нужным. «Таша, подожди меня в коридоре». Я постарался вложить в свою просьбу как можно больше ласки. «Прошу. Заодно проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Тот же Широн, к примеру». «Но я имею право знать?» «Конечно, имеешь», — легко согласился я. «Но твое присутствие заставляет нервничать твоего брата и делать его очень упрямым. Я боюсь, что если ты останешься, дело может кончиться весьма печально. Слишком сильное его сопротивление». Краем глаза я заметил, что Таша гордо выпрямилась после моих слов. Неполную секунду раздумывала, как следует поступить, но потом презрительно поджала губки и удалилась в коридор. Я дождался, когда дверь за ней захлопнется, и только после этого сделал приглашающий жест рукой, предлагая мужчине продолжить. Тот долго молчал, будто собираясь с духом. Так долго, что я решил ему немного помочь. «Ты опаивал Ташу специально, чтобы она не смогла больше сопротивляться тебе», — задал я вопрос, который так и вертелся у меня на языке. Я предполагал, что Ромул побагровеет от возмущения, начнет кричать и брызгать слюной от столь низкого предположения. Но он лишь скривился, будто от невыносимой боли, и кивнул. «Она ведь мне не родная сестра». Мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы услышать его шепот. «У нас нет общих родителей. Что в этом плохого?» «Что плохого?» — удивленно переспросил я. «Ты считаешь, что любовь и послушание, полученные столь недостойным путем, хорошее дело? Ты хоть представляешь, в кого превратилась бы Таша после полугода приема твоей отравы? Безумное существо, которое живет лишь для того, чтобы пить эту дрянь. Она перестала бы расчесываться, умываться, даже естественной надобности стала бы совершать под себя. Кормить и поить пришлось бы насильно, поскольку Таша утратила бы ощущение голода и жажды. Ты такой участи желал своей сестре? До этого бы не дошло, упрямо качнул головой Ромул. Как только я получил бы свое, то перестал бы давать Талит отвар. Тот же день. Конечно, она бы немного помучилась, но пережила бы. Получил бы свое? Нахмурившись, повторил я. Позволь, но ты ведь женат. Значит, ни о какой свадьбе речи не может идти. О чем ты? Ромул отчаянно дернулся еще раз, видимо, рассчитывая, что, увлекшись разговором, я потерял бдительность. Не получилось. Я кашлянул, слегка растерявшись от подобной настойчивости, и вновь поймал взгляд мужчины. «Не хочешь по-хорошему? Поговорим по-плохому». «Она ведь красивая девушка». После молчаливой минутной битвы наконец сдался Ромул. «И всегда была такой. Пушистые, длинные волосы, синие бездонные глаза». И рядом всегда был я. Я следил, как из неуклюжего ребенка она превращается в прекрасную юную леди. Я оберегал ее от ухажеров, мечтая, что именно со мной она познает все радости любви. Но моя мать, видимо, она заподозрила что-то неладное. Как только Тали исполнилось 14, моя мать более не оставляла нас наедине. А потом вынудила меня жениться на толстой, прыщавой городской девахе, дочери травника, в лавке которого я подрабатывал. «Какая мерзость!» — совершенно искренне возмутился я. «Неужели нельзя было как-то совладать со своими чувствами? Но в конце концов, сделал бы ей предложение». «Не говори глупостей!» — отмахнулся Ромул. «Талья никогда не любила и никогда не полюбит меня по доброй воле. Для нее я навсегда останусь сводным братом, да и потом, кто бы разрешил этот брак? Для служителей светлой богини мы родственники, пусть и некровные. Мне бы просто не дали разрешения на ритуал». Мужчина опустил голову и глухо буркнул. «Это не значит, что я не пытался провернуть все по взаимному согласию. Ради Италии я готов был бежать в другие края, где никто бы не знал о нашем гипотетическом родстве. Там бы мы без проблем совершили брачный обряд и жили бы долго и счастливо вместе. Я намекал Талии на свои чувства каждый раз, когда по недосмотру моей матери мы оставались наедине. Сначала она смеялась над этим, считая мои слова проявлением слишком сильной братской любви. Потом, после одного случая, когда я едва сдержался, стала бояться меня». Ромул замолчал, а я с отвращением передернул плечами. «Да на месте Таши я, не задумываясь, в одних тапочках бежал бы от любящих родственничков. Не дом, а настоящее паучье гнездо». «Ты хочешь сказать, что остановился бы, проведя с Ташей лишь одну ночь?» — с недоверием переспросил я. И тут же сам ответил на этот вопрос. «Нет, ты бы не остановился. Ты еще не знаешь, насколько сладкой бывает абсолютная власть над другим человеком. Ты бы мучил и мучил ее, сгораемой от похоти, пока несчастно не утратила бы последние остатки разума. А потом принялся бы искать следующую жертву». «Ты так говоришь, будто сам, когда ты испытал это». Ромул посмотрел на меня с удивлением. «Откуда такая уверенность?» Я промолчал. Мое прошлое пусть останется только моим. Незачем первому встречному знать грязные секреты рода Сурина.